Часть вторая. Услуги. Игорь Олейник, Алексей Зотов, директор и равноправный партнер ООО «Юридическое бюро 92 и партнеры. Взыскание задолженностей». Чувство просроченного долга. «Наш бизнес – это взыскание задолженностей по поручению компаний-кредиторов», говорит директор ООО «Юридическое бюро 92 и партнеры Игорь Олейник. То есть, в принципе, мы работаем как коллекторское агентство. Но задача классического коллекторского агентства – вернуть деньги до суда. А наша основная работа направлена как раз на доведение дела до суда и взыскание задолженности на основании судебного решения», поясняет Алексей Зотов, равноправный партнер господина Олейника по бизнесу. Один юрист, другой экономист. А вместе они стали пионерами российского рынка по взысканию массовой задолженности. «Нам выгодно работать даже с незначительными долгами», говорит Игорь Олейник. «Если в целом у компании должников много, то можем взыскивать хоть по $100».